Теперь, когда мы оставили двух маленьких девочек рисовать, пришло время по-настоящему повеселиться, сказала Лена. Гарри закрыл глаза и просто наслаждался моментом. Его красивая мать, сжимающая свою киску вокруг него, подпрыгивая вверх и вниз. Лена прижала голову Гарри к своей груди и позволила ему пососать ее грудь. Что Гарри и сделал, лихорадочно и без всякого предупреждения. Ее сосок скользнул полностью в рот Гарри с длинным, теплым посасыванием, которое стало еще более заметным, чем быстрее Гарри двигался взад и вперед по ее соску. Фаллоимитатор упал с неба в середине кровати. Джейд и Тиа бросились к нему, и Джейд только что одержала победу. Следующее движение заставило Тию лечь на спину, широко расставив ноги. Джейд смазала фаллос, выровняла его и засунула глубоко в Тию, чтобы заставить ее кричать. Серия глубоких толчков с Джейд, работающей над киской Тии во время сжимания и манипулирования ее плотным телом. Проведя много времени вместе, Джейд смогла поразить все слабые места и манипулировать Тией, как прославленной марионеткой на веревочке. Волшебные пальцы Гарри заплясали на бедре Джейд, заставляя ее выпрыгивать, извиваться и взрываться на всех толчках пальцев Гарри. Один палец, два пальца, три пальца, все подряд, и все они входят в мокрую сердцевину Джейд, сжимая и отпуская ее киску своими пальцами, работающими внутри нее. Джейд тяжело дышала по мере того, как Гарри продолжал ласкать ее, и все это время Тия получала какое-то свое удовольствие. Все три женщины Комминг сразу просто послали заряд через Гарри. Гарри отодвинулся от Джейд и позволил Лене лизнуть его руку, в то время как другая рука, положенная на поясницу Лены, заставила ее подпрыгивать вверх и вниз и погружать столько петуха в ее тело, сколько это было возможно по-человечески. Прикусив губу, Лена издала радостный крик, когда расплескалась по всей длине Гарри. У нее был адский оргазм. Удивительно, как всегда. «Как и ты», — сказал Гарри. Гарри притянул Лену к себе в долгом, сильном поцелуе, и эти двое наслаждались друг другом. Отодвинувшись от Гарри, Тия и Джейд вползли внутрь, выглядя как голодные суккубы. Они наклонились и поцеловали длину Гарри, посасывая его яйца и член, и вылизывая то, что было у Лены от них. Джейд отвернулась от Гарри и покачала перед ним своей толстой задницей. «Ее восхитительное тело», — позвал Гарри. Гарри схватил Джейд за задницу и прижался к ее теплой щели. Он дразнил, толкая в ее киску, но у него была другая дырка на уме. Смазывая задницу Лены своими соками, прижимая палец к ее киске и дроча ее до оргазма, Гарри начал работать над подготовкой Джейд. В середине оргазма Гарри выровнял свой жесткий член с тугим задним проходом Джейд и засунул его внутрь нее. Она закричала удовольствие и пронзила ее тело. «Ах ты, сволочь!» — взвыла Джейд. «Виновен по двум пунктам», — сказала Лена. Лена опустила голову Тии в свою киску, в то время как фаллоимитатор парил в воздухе. Лена и Гарри посмотрели друг другу в глаза и широко улыбнулись, когда фаллоимитатор коснулся теплых, сочных губ Тии. Она прижалась к ней и сильно потерлась. Мать и сын встретились взглядами. Мужское достоинство Гарри исчезло глубоко в тугой заднице Джейд, в то время как он нацелил фаллос, магически связанный с его собственными центрами удовольствия, и воткнул его глубоко в Тию. Взмах его запястья, и это заставило Гарри просто отбросить руку назад и вперед, погружаясь полностью в ее сжимающуюся сердцевину, которая брызнула во все стороны от того, что Гарри делал. Тия ни разу не сбавила обороты. Лизать Лену киску, пока она не выпила все соки, звучало чертовски хорошо прямо сейчас. Лена обхватила голову Тии и откинула ее бедра назад. В поле ее зрения очевидные звуки Джейд тонально трахал проникли в уши Тии. Так же весело, как она была, будучи похоронена языком глубоко внутри Лены, она хотела член Гарри в своей заднице. «Всему свое время», — сказала Лена. «Ближе». Тия заставила Лену ударить по пику удовольствия и заставила ее бедра подпрыгнуть, чтобы встретиться с толчущимися бедрами Лены. Медовый душ попал в рот Тии, и она стала высасывать его капелька за капелькой, страстно желая получить то, что текло в ее рот. Джейд вонзила ногти в кровати и вскрикнула от удовольствия. Гарри, держась сзади за ее тугую попку, ускорил темп и сильнее вошел в нее. Тяжесть его яиц, шлепнувших по заднице Джейд, заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Движение ее тела, когда Гарри крепко обнял ее сзади. «О, ты моя, как всегда», — закричала Джейд. Она напрягла свои анальные мышцы вокруг инструмента Гарри, чтобы получить взрыв. В то время как Гарри посылал толчки магии, сильно ударяя Джейд по ее клитору. Удовольствие только удвоилось, когда Гарри начал входить и выходить из Джейд, работая ее задницей с очень точной точностью. Лена играла с ее соском. Те становилась все более ненасытной, трахаясь языком. Каким бы удивительным ни был рот Тей, и это могло быть очень удивительно, основное внимание Лены было сосредоточено на Гарри и его пульсирующем члене, готовым ворваться в задницу Джейд. Его яйца, шлепающие по ее тугому заду во всех правильных точках, приблизились к взрыву, который потрясет ее до потери сознания. Джейд крепко вцепилась в него. Она чувствовала, как он нарастает. Оргазм Гарри был на них, и Джейд не могла дождаться, когда ее задница будет заполнена его спермой. Вместе с Гарри она чувствовала себя целой и невредимой, касаясь ее в некоторых нежных способов, чередуя между чертовски ее задницу трудно. Этот контраст заставил Джейд приподняться на цыпочки. Джейд почувствовала вкус своей спермы прямо из пальцев Гарри, пока Гарри обрабатывал ее до нового взрыва свободной рукой. Размытое пятно ускорилось, и Гарри несколько раз ударил себя в тугую задницу Джейд сзади, сжимая и отпуская его, пока Джейд не оглянулась через плечо. Один голодный взгляд сказал Гарри кончить. Гарри опустился в тугую задницу Джейд сзади и пролился внутрь нее. Вес его яиц только увеличивался и уменьшался, когда Гарри продолжал наполнять ее, пока его яйца не опустили. «Приведи ее сюда», — сказала Лена между стонами. Гарри так и сделал, левитируя Джейд и стараясь не пролить слишком много спермы на кровать. Лена схватила Джейд за бедра и принялась жевать ее задницу. Громко чавкает, призывно выкапывая семя Гарри из ануса Джейд. Убийца дернулся и навалился на подушку, на которой она лежала, распластавшись всем телом. С улыбкой Гарри наклонился и раздвинул щеки Тей. Ее задница, манящая, как и все остальное, практически притягивала Гарри. Гарри наклонился и начал медленно проталкиваться в задницу Тей. Гарри и Лена встретились с глазу на глаз с Гарри, говоря Лене, без так много слов, что она была следующей. Лена только улыбнулась и подождала своей очереди. Излишне говорить, что Лена очень хотела этого. Глава 59. Глава 59. «Мы с Сэмом проверяли прочность моей паутины», — сказала Гвен. «И я думаю, что ты поймешь, что я нашел очень изобретательный способ сделать это». Гарри вошел в лабораторию и наткнулся на очень соблазнительный вид Саманты Риас, раздел ее до лифчика и трусиков, а затем пристегнулся к стулу. С хорошим кляпом в руках раздался звук одежды, падающий на землю позади него. Гвен сняла свой лабораторный халат, блузку и брюки. Она стояла перед Гарри, одетая только в кружевной красный лифчик и такие же крошечные стринги поверх своей задницы мирового класса. Как только Гарри повернулся, Гвен схватила его за промежность и начала растирать ее. Гарри улыбнулся, схватил Гвен за затылок и притянул к себе. «Ах ты, маленькая шалунья!» Гвен усмехнулась, и Гарри притянул ее к себе в поцелуе, сжимая их губы вместе. Послышались секунды удовольствия, исходящие от Сэма. Гвен сняла с Гарри рубашку и брюки. Эти двое работали друг против друга, интенсивно и горячо исследуя тела друг друга. Вниз спустилось нижнее белье Гарри, и вверх поднялся его член. Гвен положила руку на плечо Гарри и агрессивно погладила его. После 10 очень хороших ударов правой рукой Гвен, в то время как она облизывала ее левую руку, Гвен быстро пошла вперед. Ее мокрая левая рука погладила Гарри 10 раз подряд. Гвен опустилась на колени, поглаживая член Гарри и двигаясь вперед, чтобы пососать его яйца. Когда она получила его яйца хорошо и сосала, сочные губы Гвен набернулись вокруг шеста Гарри и начали сосать его, очень сильно. Гарри схватил Гвен за затылок и прижал ее лицо к себе. «Мило», Гвен подавилась его членом в тот момент, когда он скользнул в ее горло и заставил ее вдыхать и выдыхать очень агрессивно. Гарри наклонился и заглянул ей в лицо. «Продолжай в том же духе, и я взорвусь». Гвен схватила его за яйца и медленно, но уверенно подтолкнула Гарри к критической точке. Ее липкие пальцы, агрессивно давившие его яйца, подвели Гарри к краю, а затем еще на пару шагов дальше. Он обхватил голову Гвен и качнулся внутрь, энергично трахая ее лицом. Широко раскрытые глаза Гвен открылись и закрылись. Ее стоны только удвоились, увеличиваясь в частоте, чем больше она сосала набухший, сочный полюс Гарри. Просто скользнул вниз по ее горлу и набил ей рот, очень энергично. Гарри толкнул ее в горло еще одним движением и взорвался у Гвен во рту. Несмотря на приятный вкус семени, Гвен не стала его глотать. Вместо этого она встала и неторопливо подошла к Сэму. Стул откинулся назад, и Гвен оседлала бедра Сэма. Сэм посмотрел Гвен в глаза, и Гвен поцеловала ее. Деля семя Гарри с Сэмом, две женщины целовались. Гарри в мгновение ока нырнул им обоим за спину и снял с них трусики. Потирая их горячие сердцевины, Гарри получил желаемую реакцию от них обоих. Обжигающий жар, исходящий от их пылающих чресел. Подняв Сэм, все еще завернутую в паутину, Гарри поставил ее на ближайший стол, которую он превратил в импровизированную кровать. Гвен поднялась рядом с Сэмом, ее мокрая киска была обнажена. Гарри положил руку ей на промежности и энергично и довольно агрессивно погладил Гвен, чтобы заставить ее сесть. Гвен оглянулась через плечо, тихо и агрессивно постановая. «Ее киска довольно мокрая», — сказал Гарри. «Съешь его, и ты получишь самое гребаное в своей жизни». Гвен подумала, что это отличная идея. Хороший способ проверить прочность ее лямки. Она подошла ближе и засунула свой язык в мокрую щель Сэма, заставляя ее бедра двигаться вверх. Мысли Сэма наполнились радостью. Язык Гвен, всегда такой талантливый, втолкнулся в нее. Краем глаза она видела член Гарри. «Сделай это, прикончи ее», — умолял Сэм Гарри. Гарри только улыбнулся и крепко схватил Гвен за бедра, прежде чем трахнуть ее сзади. Звуки шлепнувшейся друг о друга плоти разнеслись по комнате. Гарри качался взад, вперед, прижимаясь к Гвен. Гвен закрыла глаза. Паутина держалась даже после того, как Гарри перенес Сэма со стула на эту импровизированную кровать. Соки Сэма потекли рекой. Она получила удовольствие от того, что была связана, и ее сладкий медовый вкус просто потек в рот Гвен. Гвен лакала соки, сосала, пила, просто наслаждаясь приятной небольшой поездкой. Тоскуя по меду прекрасной женщины под ней, Гвен двигалась и двигалась быстрее. «А-а-а!» — крикнул Сэм. Гарри только улыбнулся и прибавил шагу. «О!» Так ебабильное тело Гвен перемещалось и таяло почти в его руках от каждого раза. Гарри знал, как завести Гвен, и знал, как заставить ее работать. Ее внутренности сжались вокруг Гарри. Гарри наклонился и вошел в ее тело, заставляя ее двигаться еще быстрее. Паутина распалась ровно настолько, чтобы Сэм схватил Гвен за затылок и толкнул ее вниз. Гвен глубже вгрызлась в киску Сэма и издала несколько влажных и горячих звуков. Горячее дыхание с другого конца комнаты было одновременно ошеломляющим и имитирующим. Пальцы Гарри быстро заплясали по телу Гвен, пока он катал ее до самого оргазма. Ее хватательные стены только увеличились. Она обошла Гарри кругом и тяжело вздохнула. И Гарри выдержал это, приковав ее первый оргазм к другому оргазму. «О, она хороша», — сказал Гарри, «но я думаю, ей нужен перерыв». Внезапно Гарри взмахнул рукой, и Гвен повисла вниз головой на потолке, закутанная в свою собственную паутину, мокрый и расстроенный. «Что ж, это интересный тест», — сказал Сэм. «Давай посмотрим, насколько это действительно хорошо». Сэм была освобождена и подползла к Гарри, бросаясь к нему. Они вдвоем целовались. Гарри крепко схватил Сэм за ногу и притянул ее ближе. Твердый член Гарри, влажный от соков Гвен, прижался к телу Сэма. Ее теплая щель, придвинувшись ближе к нему, жадно вцепилась в Гарри. Она хотела, чтобы он был внутри нее. Гарри обхватил руками ее груди и прижал Сэма к себе. Сэм застонал и опустился на нее. Сэм прикусила губу, когда Гарри наполнил ее. Руки Гарри расслабили ее и заставили почувствовать себя такой хорошей, такой живой. Все ее тело, двигаясь взад и вперед, заставляло Гарри с грохотом погружаться в ее глубины. 12 дюймов пульсирующего мужского естества вонзились в ее ноющее тело и заставили Сэма подойти к краю, стонущего от удовольствия. «Да», — выдохнул Сэм ему в ухо. «О, да». Гарри наклонился и пососал вздымающуюся грудь Сэма. Сэм только улыбнулась и крепче прижала Гарри к себе. «Да, ее тело подвергалось испытаниям и пыткам, и она солгала бы, если бы не жаждала каждого мгновения прикосновения Гарри, просто работая ее тело к краю и заставляя ее чувствовать бесконечное удовольствие. «О, еще!» — закричал Сэм, покусывая ухо Гарри, когда он скакал на нем. Гарри контролировал внутренности этой прекрасной женщины. Во время каждой долгой поездки Сэм все сильнее прижимался к нему. Она потянулась вокруг его члена, мокрая, и схватила его, с жесткими, влажными движениями. Она сделала глубокий вдох. Ее глаза просто расширились, и в них заплясало удовольствие. «Ты получила то, что хотела, не так ли?» — спросил ее Гарри. Сэм, кивнув, прикусила губу. Гарри ласкал ее груди, и они подпрыгивали прямо перед его лицом. Он переключился на ее задницу, схватив ее, когда он трахал ее глубоко. А потом он развернул Сэм, перекинул ее через стол и оттолкнул прочь, отправляя Сэма в припадок удовольствия. Глаза Гвен закрылись, когда она увидела это. Соски затвердели, киска болела, и все же ее руки были связаны. Звуки, издаваемые Сэмом издалека, разбудили Гвен. Она услышала, как яйца Гарри шлепнулись на бедра Сэма. Они казались довольно полными, и Гвен захотелось, чтобы эти шары ударили ее по бедрам. Гарри крепко схватил Сэм сзади и исследовал каждый дюйм ее тела. Темноволосая женщина только тяжело вздохнула. Гарри глубоко вошел в нее, растягивая ее киску и заставляя ее просто чувствовать все. Каждый дюйм его мужественности просто наполнял ее и заставлял Сэма просто двигаться, почти взрываться. Гарри точно знал, на какие кнопки нужно нажимать, и изо всех сил заколотил по ним. Еще один взрыв смазал путь Гарри внутри Сэма. Он приблизился к ней. «Жаль, что Гвен не может присоединиться к нам», — сказал Гарри. «И все это во имя науки». «Да, в науке», — согласился Сэм. Теперь она подпрыгивала на его члене, и Сэм наслаждался каждым моментом. Гарри сосал ее сиськи, очень агрессивно принимая ее, и Сэм почесал спину, совсем не чувствуя себя виноватым. Красные следы, которые она оставила, были доказательством того удовольствия, которое она испытывала. И удовольствие только усилилось, когда Гарри прижал ее к полу и стал колотить изо всех сил. Сэм кричала до небес, а Гарри работал в ее мокрой дырке и кричал от удовольствия. Кульминация случилась. Яйца Гарри напряглись, и он взорвался, посылая свое семя в сжимающуюся сердцевину Сэма. Сэм крепко вцепился в него, и они оба сошлись вместе. Взаимное удовольствие, которое обе стороны чувствовали через прилив энергии, только увеличивало радость, которую они испытывали друг к другу. Сэм и Гарри, запутавшись друг в друге, лежали, приятно дыша друг на друге. Гарри наклонился и прикусил шею Сэма, в то время как Гарри переключил свое внимание на Гвен. Сэм что-то прошептал на ухо Гарри, и тот улыбнулся. В следующее мгновение Гвен почувствовала член Гарри, засунутый в ее мокрую киску. Гарри крепко схватил ее, пока она свисала с потолка, и жестко трахнул. «Давайте посмотрим, не заставит ли добавленное тепло тела быстрее раствориться паутина», — сказал Гарри. Гвен обнаружила, что она меньше заботится о прочности лямки и больше о том, чтобы ее киска была выебана красиво и жестко. Гарри оставил Сэма и Гвен истекать их собственными соками в лаборатории. Он снова надел свою одежду и проскользнул в лифт, только чтобы почувствовать, как Тия и Джейд скользнули за ним. Оба они были одеты в кимоно, Тия в красное, а Джейд в зеленое. И судя по всему, на обеих женщинах больше ничего не было. Джейд схватила Гарри за промежность и поцеловала его, а Тия подвинула маленький диск сбоку от лифта. «Этот лифт застрял», — сказала Тия. «Позор, но я уверен, что он загрузится обратно в течение следующих 10 минут, или, может быть, дольше». Джейд сдернула с Гарри брюки, а потом и рубашку. Она целовала его тело, обожая каждый дюйм своим ртом и руками. Джейд приблизилась к его члену, голод и желание просто капали через ее рот. Тия обхватила его яйца и поцеловала живот и грудь Гарри тоже. «И подумать только, я оделся всего 5 минут назад, а теперь две женщины держат меня голым», — сказал Гарри. «Ты что, жалуешься?» — спросил Тия, небрежно поглаживая его яйца, пока Джейд сосала его член. «Вовсе нет», — ответил Гарри. «Это всего лишь наблюдение». Голодные глаза Джейд метнулись вверх. Она вынула мужское достоинство Гарри изо рта и позволила Тии попробовать его на вкус, в основном потому, что она могла встать и сбросить свое кимоно. Это подтвердило подозрение Гарри, что убийца ничего не носил под одеждой. Красивая упругая грудь, плоский подтянутый живот, широкие бедра и красивая тонкая полоска черных волос вниз по ее киске показывали хороший, визуальный буфет. Джейд погладила Гарри по груди. «Интересно, почему ты вообще носишь одежду?» — сказала Джейд. «Законы об общественной порядочности», — сказал Гарри. Тия выпустила мужское достоинство Гарри из его рта, чтобы добавить ей 2 цента. «И рождественские подарки не так уж забавны, когда их не разворачиваешь», — добавила Тия. Гарри схватил кимоно Тии и обнажил ее сексуальное спортивное тело. Не говоря уже о ее заднице, о, Гарри никак не мог насытиться ее задницей. Крепко схватив его, Гарри услышал, как Тия застонала, как только Гарри положил на него руку. Глубокий вдох усилился, когда Гарри вонзил руки в тугую попку Тии и сжал ее. Прислонив Тию к стене и раздвинув ее ноги, Гарри прижался к ней своей распухшей головой. Тия, ухмыляясь, пригласила Гарри войти в нее. Джейд схватила основание его члена и опустилась вниз, чтобы лизнуть его, прежде чем скользнуть Гарри глубоко в киску Тей, пока он трахал ее у стен лифта. «Хорошо, что ты не сбегаешь в день бега», – простонал Гарри, входя в нее. Красивые ноги Тей обвились вокруг тела Гарри, обернув практически вокруг ее задницы, а также используя ее ноги, чтобы помассировать нижнюю часть спины Гарри. Джейд добавила немного эротического веселья, посасывая все пальцы Тей, с улыбкой, которая заставила Гарри пульсировать. «Тебе ведь нравится, когда я поклоняюсь ее ногам, правда, дорогая?» – спросила Джейд. «Конечно, большую часть времени она поклоняется мне, но перемена темпа – это приятно, не так ли?» «Да, конечно», – сказал Гарри. «Ты стоишь на лице Тей, когда она лежит в постели и заставляешь ее сосать твои пальцы». «Ммм, да, милая», — сказала Джейд. «Хотя не только кровать, это больше места, чем кровать. Смотреть, как она лежит на полу, пока я это делаю, тоже чертовски жарко». Гарри мог бы себе это представить. Он схватил Тию и сильно толкнул ее к стене. Ее киска растянулась, тем быстрее Гарри работал над ней. Тяжесть его яичек, шлепнувших по ее бедрам, эхом разнеслась по всей комнате. Гарри ущипнул ее за соски и заставил Тию горячо застонать, чем больше он доставлял ей удовольствие. Позволить ей тусоваться в разгар оргазма было бы вполне уместно. Тия вцепилась в шест Гарри, когда он врезался в ее крепкое тело. Она кончила жестко, практически дрожа до такой степени, что ее тело запело от удовольствия. Гарри помог Тии слезть с него. Джейд нырнула внутрь, посасывая влажный член Гарри и слизывая с него соки Тии. Громкие чавкающие звуки, издаваемые Джейд, эхом разнеслись по всему лифту. Гарри погладил ее по волосам, и Джейд улыбнулась, спускаясь на Гарри. «На спину», — сказала Джейд, отпустив Гарри. Тия легла на спину. Джейд подняла правую ногу и потерла ею все лицо Тии. Тия закрыла глаза и очень покорно подошла, чтобы пососать пальцы ног Джейд. Каждый из этих сочных пальцев просто прижимался к рту Тии, в то время как Джейд протянула руку назад и дотронулась до Герпауси. «У меня есть кое-что получше твоего пальца для этой жадной маленькой киски». Гарри оттянул пальцы Джейд назад, на мгновение высосав сок из ее пальцев. В ту минуту, когда Гарри выстроил Джейд в ряд и раздвинул ее теплые половые губы, Гарри отступил назад и захлопнулся полностью внутри Джейд, вытянув ее вперед долгим и сильным толчком. Джейд наполнилась всей полнотой мужского достоинства Гарри, 12 дюймов, ударяя глубоко внутри нее и заставляя Джейд просто стонать. «О, черт, я так сыт сейчас», — закричала Джейд. Гарри, схватив сзади Джейд, толкнул ее внутрь. Сила его руки, шлепнувшей Джейд по заднице, эхом разнеслась по всей комнате. Гарри наклонился и надавил на Джейд длинным, глубоким и мощным толчком, туда и обратно в нее, работая Джейд как можно больше. 12 дюймов пульсирующего члена ударили по всем точкам наслаждения внутри Джейд, протягивая свою прекрасную дырочку для траха и заставляя ее кричать больше. Гарри точно знал, на какие кнопки нажимать, чтобы сделать Джейд своей. Ее напряженная киска, сжимая его мужское достоинство, вцепилась в него изо всех сил. И все это время Тия жадно сосала пальцы ног Джейд, лежа на земле. Она издавала самые восхитительные звуки. Гарри ускорил шаг и глубоко погрузился в Джейд. Раскачивающаяся тяжесть его яичек, сильно шлепнувших Джейд по ее тугой попке, эхом разнеслась по всей комнате. Гарри откинулся назад и въехал в Джейд, погружаясь в ее тугую сладкую киску с несколькими толчками. Джейд закрыла глаза. Растущее количество удовольствия увеличивалось через ее глаза, в то время как талантливый язык Тей поклонялся ее ноге. Каждый сосок послал дрожь через Джейд. Она затряслась с головы до ног. Чем быстрее Тия принималась за работу, тем сильнее пульсировала ее киска. Один последний толчок, и Джейд просто потеряла его на всем протяжении органа Гарри. Гарри держал его внутри нее, позволяя стенам Джейд молиться на него, чтобы попытаться заработать взрыв его семени внутри нее. Гарри, как оказалось, был не из тех, кто отступает. Гарри вырвался из объятий Джейд, и Джейд почти пошатнулась. Тия села и положила руку на плечо Гарри. «Клянусь, я всегда убираю за ней грязь», — сказала Тия. «Ну, у тебя все так хорошо получается». Тия наклонилась и глубоко горло Гарри приятно и жестко. Его большие яйца хлестали ее по подбородку, и Тия работала ими с тем же мастерством, с каким стреляла из лука. Ворчание и одобрительное рычание только гарантировали, что Тиа будет продолжать великолепно дуть на Гарри. Все это время Джейд обнимала Гарри сзади и целовала его в плечо, шею, прижималась грудью к его спине. Талантливый убийца показал, что она знала точки удовольствия в дополнение к точкам давления. Гарри отстранился, колотя Тию по губам до тех пор, пока они не заболели. Тиа не поклонилась, она не сломалась, она просто продолжала идти вперед, пока Гарри не закончил трахать ее рот, с большим нетерпением протекая через ее существо. Вырываясь из Тии и заставляя ее задыхаться, Гарри потер свой распухший член по всему рту Тии и просто заставил ее задохнуться от удовольствия. Вверх. Обе женщины повиновались и заняли свои места в боковой части лифта. Гарри наклонился, обхватил Тию и Джейд за киски и потер их киски. Жар вырвался из их чресел в тот момент, когда Гарри ударил их пальцем. Это было определение того, кто продержится дольше всех. Тия, на какую-то долю секунды задержавшись, протянула руку. Гарри отстранился и врезался в ее крепкое тело сзади. Все это время он издали дразнил Джейд, но больше никогда не проникал в нее. Только когда Гарри притянул Тию к самому краю ее оргазма и на несколько шагов дальше. «Вытяните меня!» – воскликнула Тия. Гарри схватил восхитительную попку Тии и врезался в женщину сзади. Держа одну из ее ног для опоры и чувствуя, насколько она гладкая, Гарри улыбнулся. Все это время трясло Джейд. Тия почти рухнула на стену, испытывая вездесущий оргазм. Гарри выехал на ней верхом, растянув Тию до точки невозврата. Она крепко сжала его, но Гарри не смог вырваться. Гарри схватил Джейд за волосы, прижал ее к стене и прижал свой член к ней. Их тела соприкоснулись в неистовом движении. Последовал жесткий, глубокий, интенсивный секс. Джейд схватила Гарри за руку и закричала ему в ухо на нескольких придушенных языках. Это только подтолкнуло Гарри трахать Джейд сильнее, пока она не ослабла в коленях. Гарри ходил взад и вперед между двумя своими дамами. Оба немного активизировали свою игру во время следующего раунда, пытаясь заработать семя Гарри. Гарри почувствовал, как их тугие, хорошо натренированные внутренние мышцы схватили его и попытались осушить до последней капли. Джейд хотела этого, только немного больше. Она притянула Гарри к себе и застонала ему в ухо. «Вылей всю эту сперму в мою киску», — сказала Джейд. «Ему это нужно хотеть его, ну пожалуйста». Джейд схватила Гарри за шею и застонала, прежде чем тот успел сбросить свой неизменный груз внутрь нее. «О, вы двое совсем другое дело», — сказал Гарри. «Кончают голодные шлюхи?» – спросила Тиа, облизывая губы. «На колени», – сказала Джейд с широкой старой улыбкой. Тиа упала на колени и стала поклоняться Джейд. Каждый теплый сосок приносил немного спермы Гарри из нее. Все это время рука Джейд гладила его член, получая его приятным и твердым еще раз. «Сколько еще времени займет это замедление времени?» – спросила его Джейд. «У нас их много», – сказал Гарри. «Посмотрим», — ответила Джейд. Джейд прижалась грудью к пульсирующему инструменту Гарри и преклонилась перед ним. Она не отпустит член Гарри, пока он не разнесет орех по всем ее сиськам. И тогда Тиа сможет вылизать их дочисто. Излишне говорить, что они воспользовались каждой драгоценной секундой, оказавшись в ловушке внутри лифта. К счастью, девочки были на вершине своей физической выносливости, потому что им нужна была каждая частичка помощи, чтобы не отставать от Гарри. Глава 60. В ту же секунду, как Гарри пересек кабинет Лены, она схватила его и почти швырнула на стол. Гарри положил руку на спину Лены и крепко поцеловал ее. Затем последовал глубокий стон, и Гарри провел руками по ноге Лены, заставляя ее извиваться под его хваткой. Он слегка потянул мать за чулки. «Долгая встреча?» – спросил Гарри. «О, ты же знаешь», — сказала Лена, — «и после этой долгой встречи я хочу еще кое-что сделать». Она расстегнула блузку и бросила ее на землю, за ней последовал лифчик. Лена обхватила губами член Гарри и начала сосать его очень сильно. Гарри положил член на затылок Лены и заметил, что с ней что-то не так. Минет был восхитительным, но отличался от обычной скорости Лены. Решив подыграть, Гарри схватил Лену за затылок и с невероятной силой воткнул ей в рот. Громкий хлопающий звук раздался из комнаты, тем быстрее Гарри погрузил свой толстый инструмент глубоко в горло Лены. Лена издала горлом несколько красивых звуков и очень агрессивно застонала. Ее язык, кружась вокруг Гарри, продолжал двигаться, тем быстрее Гарри толкался в нее. Гарри отодвинулся как раз вовремя, чтобы кончить на все лицо Лены, во всех смыслах этого слова. «Мари, не так уж и плохо, хотя тебе нужно немного больше опыта, чтобы избавиться от манер Лены. «Ты хочешь сказать, что я ужасная актриса?» — с улыбкой спросила Мари. «Нет, он хочет сказать, что слишком хорошо меня знает». Лена проскользнула в кабинет, одетая в облегающий черный корсет, стринги, подвязки и чулок. Она посмотрела на свое собственное лицо, покрытое спермой, и облизнула губы. Лена поцеловала перекошенное лицо Мари и пососала его вместе с ней. Второй Гарри проскользнул за Леной и размял ее аппетитную попку сзади. В ту же секунду он стянул с нее стринги, киска Лены была готова. Лицо Лены уткнулось в киску ее точного двойника, поедая ее, в то время как Гарри схватил бедра Лены и втиснулся в нее полностью, приведя его толстый, пульсирующий член полностью в ее тугую дырочку. Гарри крепко обхватил ее и ускорил шаг, втискиваясь как можно глубже в цепкую дыру Лены. Мэри, кричащая в лицо Лене, которая превратилась в лицо Дины, Дианы и Карин, прежде чем Мари успела успокоиться, была настоящим джемом. «Ты, наверное, промок», — сказал Гарри. «Смотреть, как я трахаю рот женщины, которая меняла форму, как ты. Держу пари, это было захватывающе, не так ли, ММ?» Эти громкие, хлопающие звуки исходили из всех концов комнаты. Гарри наклонился и поклонился телу Лены. Он не хотел, чтобы Мари осталась в стороне, поэтому у него появилась идея. «Подойди к ней», — сказал Гарри. «Мам, отпусти ее на минутку». Лена надулась, но согласилась. Мари подползла ближе и наклонилась, чтобы поцеловать свою близняшку. Они оба наслаждались друг другом. Их губы сливаются вместе. Горячие, страстные поцелуи только усиливаются. Лена схватила Мари за голову и впилась языком сначала в ее рот, посасывая лицо с великолепной женщиной. Они становились все громче, энергичнее, голодными или очень голодными. Они целовались друг с другом, горячо погружая свои языки в теплые, сочные рты друг друга. Лена поковыряла вокруг языком и заставила Мари застонать. И Лена тоже застонала от сверхбыстрого толчка Гарри в нее сзади. «Кончай за меня», — сказал Гарри. «Ты действительно шлюха для члена своего сына. Вам просто нужно было сделать идеального мужчину, чтобы наслаждаться им». Лена улыбнулась. Если быть шлюхой для члена Гарри было неправильно, она не хотела делать ничего хорошего. Гарри шлепнул по ней своими большими яйцами, яростно ощупывая Мари, пока та пыталась сохранить форму лица Лены. Лена углубила поцелуй и прижала два набора одинаковых грудей друг к другу. Гарри позволил Лене и Мари достичь своей кульминации. Мари всегда чувствовала, что у нее была тренировка с Гарри или одной из девочек. Гарри ускорился, врезавшись в нее теперь, когда он ласкал Лену. Хотя, возможно, он был внутри Лены, когда ласкал ее. Гарри честно ходил взад и вперед так быстро, что Мари понятия не имела, и это заставило ее голову закружиться. «Очень весело. Мы так близко», – прошептал Гарри на ухо Мари. «Ты собираешься кончить для меня, дорогая?» Мари ахнула от удовольствия. Все ее тело замерло и вцепилось в Гарри. Гарри скакал на Мари до самого оргазма. Он удивлялся ее способности в основном сохранять свою форму во время оргазма. Конечно, ее волосы изменили свой естественный красный цвет в основном, но у нее все еще было лицо и черты Лены. Гарри наклонился к ней и полностью вошел в нее. Как только Гарри оставил Мари на кровати, Лена развернулась и набросилась на Гарри. Гарри сменил курс и прижал Лену к кровати. Лена провела своими красными ногтями по спине Гарри и мяукнула в ту же секунду, когда Гарри врезался в ее мокрую дырку и вытянул ее. «Гарри!» — воскликнула Лена. Услышав музыкальные стоны матери, Гарри прижался к ней еще сильнее. Его твердые яйца шлепнулись о нуждающиеся бедра Лены, в то время как он мог слышать, как Мари наслаждается шоу и приближается, чтобы схватить член Гарри, когда он скользнул слишком далеко назад, только для того, чтобы вернуться назад и засунуть его как можно глубже в киску Лены. Мари воспользовалась краткими каникулами пульсирующего полюса Гарри из киски Лены, чтобы лизать Лену над обожженной щелью, целуя и посасывая яйца Гарри. Звук, который она издала, разнесся по всей комнате. «Да», — простонал Гарри, — «вот дерьмо». Два слова сказали ей чертовски много в ее голове. Ее энергичная атака на яички Гарри, прежде чем он проскользнул обратно в Лену, поставила сцену. Лена крепко обхватила Гарри ногами. Он схватил ее и крепко трахнул, так что Мари страстно захотелось, чтобы Гарри взял ее. Поворот, изгибы и изгибы тела Лены ускорили оргазм, который она чувствовала. Она знала, что Гарри будет близок к критической точке. Еще один толчок, и Гарри ее получит. Лена хотела, чтобы Гарри кончил в нее и жестко. Все, что бы она ни захотела сделать, у нее будет Гарри. «Ближе», – прошептала Лена ему на ухо. «Ближе». Лена вцепилась Гарри в спину и стала ждать, когда он кончит, так что полный и готовый выплюнуть сперму. Сперма предназначалась только для того, чтобы затопить киску Лены. Лена крепче сжала спину Гарри и втянула его в себя, постанывая очень сильно с каждым спуском тяжести Харриных каменных твердых шаров. Они шлепнулись на теплые бедра Лены и заставили ее двигаться. Качка, стоны, мяуканье, готовые к тому, чтобы сперма затопила ее во всех смыслах. «Приготовься», — сказал Гарри. Гарри еще раз врезался в Лену и крестил ее изнутри своим семенем. Лена крепко прижала к себе сына, целуя и поклоняясь его телу, в то время как он вывалил на нее груз спермы. Каждая из этих колышущихся мышц встречалась с мягкой, нежной кожей Лены. В ту же секунду, как Гарри вышел из нее, Мари заползла на Лену, покачивая ее тугую попку, и наслаждаясь одним пальцем Гарри в ней, Гарри начал работать и скользнул пальцем, влажным и готовым, в задний проход Мари. Мэри покачивала своей красивой попкой взад и вперед в ответ на стук пальца Гарри. Сначала один палец, потом два, а потом и третий. Все они работали в тандеме и растягивали самый прекрасный, самый запретный проход Мари, чтобы его видел весь мир. «Ммм, детка, вот и все», — сказала Мари. «Трахни меня пальцем взад. Сделайте это, Гатса, ты можешь засунуть туда свой член». Гарри только улыбнулся и двинулся вниз по изгибу спины Мари. Она вернулась в свою первоначальную форму Мари Логан, великолепная рыжая шевелила задницей. Гарри ухватился за упомянутую задницу и шлепнулся на нее так, что Мэри застонала. Мари набила полный рот отскакивающей груди Лены. В то время как Гарри скользил пальцами вокруг Мари и теребил Лену, стимулируя ее дальше, вспышка света только что прошла пульсирующими путями через теплую и сочную щель Мари. Она схватила и отпустила мужское достоинство Гарри, чтобы послать удовольствие, пульсирующее через его член. Трое влюбленных наслаждались друг другом. Пот пропитал тело Мари, когда она продолжила получать двойную команду от матери и сына. Пальцы Гарри вцепились в бедра Мари и вошли в нее полностью. Тяжесть его яичек, шлепающих ее по заднице, только увеличила желание Мари чувствовать себя по-настоящему хорошо для него. «Ммм, она такая милая», — сказал Гарри. «Мы должны почаще наслаждаться ею», — сказала Лена. «Она на вкус как конфетка, хотя мне действительно интересно, могут ли оборотни также изменяться их вкус». Лена подумала, что они могли бы изучить это в будущем, для науки. Прямо сейчас Мари получила только острый язык Лены в ее киску и массивный, твердый член Гарри в ее тугую задницу. Оба они работали в тандеме и довели Мари до самого ее переломного момента. «Ммм». Мари кончила резко и быстро. Гарри скользнул в ее задницу, а Лена в ее киску. Эти двое довели ее до предела, пока Гарри не наполнил ее задницу сзади. «Так прекрасно», – простонал Гарри. Гарри вытянул тугую попку Мари и вылил столько спермы из своих яиц, сколько Мари позволила бы себе в ее задницу. Она схватила и отпустила Гарри. Он насыпал взрыв за взрывом пикантного семени в тугую дырочку Мари сзади и не успокоился, пока не закончил. Как только Гарри оставил ее задницу, Лена подошла, чтобы лизнуть мужское достоинство Гарри и также обернуть свою грудь вокруг него, чтобы убедиться, что он был каменно-твердым для следующего раунда веселья. Единственное, что было бы лучше, если бы Мари снова приняла форму Лены и дала Гарри какое-то двойное титфуцк действие. Тем не менее, она была выведена из строя от энергичного раунда анального секса, через который она прошла. Проточная вода, как только Гарри вернулся обратно в пентхаус, кто-то воспользовался его личным душем, и судя по тому, что они оставили дверь незапертой, они надеялись вообще не слишком убираться. Гарри щелкнул пальцами, на стуле появилась его одежда, и он прошел в ванную. Одна великолепная блондинка и одна восхитительная чернокожая красотка ждали Гарри в душе. Пальцы Ракель скользнули вниз по телу Сары и почти коснулись ее всего. Шея Сары вытянулась назад и позволила Ракель наклониться вперед под предлогом мытья Сары. Она только слегка поцеловала и прикусила шею Сары сбоку. «Привет, Гарри», — сказала Сара. Ракель повернулась и с улыбкой вдохнула запах Гарри. Она взяла его за руку и повела в душ, где вода струилась по мускулистому телу Гарри и по телам всех вовлеченных женщин. «Мы занимались этим в комнате для спарринга», — сказала Сара с мягкой улыбкой. «И мы помогали друг другу убирать, Ты же знаешь труднодоступные места, и некоторые из тех, до кого легко добраться. Ракель и Сара растерли гель для душа по телу Гарри, а две хитрые женщины погладили его по бедрам. В интересах хорошей гигиены они уделяли достаточно внимания члену и яйцам Гарри. Без усилий и бесконечных поглаживаний он заставлял Гарри просто стонать, тем больше они играли с его мужским достоинством. Обе эти великолепные женщины знали, что они делают, и знали, как получить реакцию. Рука помощи – это то, что вам нужно прямо сейчас, чтобы получить хорошее чисто, сказала Сара. Сара дала ему очень влажный и очень приятный мастурбирует в душе. Ракель мыла грудь Гарри, а затем его спину своими великолепными сиськами, пока Гарри не схватил Ракель и не прижал ее к своему телу поцелуем. Гарри протянул другую руку и схватил Сару, ощупывая ее тело. Он отстранился от Ракель и крепко поцеловал Сару. Он прижался к спине Ракель и крепко сжал ее. «Вы уверены, что у вас, грязных девчонок, есть все?» – спросил Гарри. «Что ж, можешь проверить еще раз», — сказала Ракель. Сара и Ракель одарили Гарри дерзкими улыбками. Гарри развернул их обоих кругом, потирая их бедра и чувствуя, как влага просто накапливается под его пальцами. О, Гарри точно знал все кнопки, которые ему нужно было нажать, и он раздражал Ракель и Сару. «Постарайся забраться туда как можно глубже», — сказала Сара. «Действительно глубоко». Гарри прижал Ракель и Сару к стене и ощупал обоих своих великолепных товарищей по команде. Они стонали тем быстрее, чем быстрее Гарри вводил в нее свои искусные пальцы. Два пальца глубоко и действительно вытягивая свои киски, теплые и сжимающие его руки, чем быстрее Гарри работал над ними. «Ты действительно глубоко», — мяукнула Сара, отводя взгляд назад. «Не волнуйся, милая, я постараюсь сделать все как можно глубже», — сказал Гарри. «Ммм», — выдохнула Сара ему в ухо. «Вот он, этот самый билет». Гарри скользнул в киску Сары. Она приветствовала его крепким объятием. Гарри работал, толкая свои яйца против хорошей бритой киски Сары. Напротив, у Ракель было несколько вьющихся темных волосков на ее киске. Гарри потер ее, несколько раз посылая дрожь вниз по позвоночнику Ракель и заставляя ее дышать. «Я подойду к тебе через минуту», — сказал Гарри. «Но ты все еще довольно липкая, Сара. Боюсь, она будет еще более липкой». Саре нравилось, как сильные руки Гарри обхватывают ее и притягивают к себе, прижав ее тело к стене и приняв Сару за дело. Стремительные огненные толчки внутри Сары похоронили Гарри глубоко внутри нее. Гарри почти полностью выехал из машины и шлепнул Сару по упругому и аппетитно выглядящему заду. Он схватил ее за ягодицу, крепко сжал и отпустил со шлепком, который вызвал у Сары желанную реакцию. «Ммм, да», — сказала Сара. «Да, детка, трахни меня еще глубже. Не забивай себе голову всем этим весельем», — сказала Ракель. Сару развернули, и Ракель раздвинула ноги. Лицо Сары исчезло между ног Ракель, и она принялась жевать женщину. Чем глубже становился язык Сары, тем сильнее чувствовала себя Ракель. Она почти вцепилась в стену. Она была готова к тому, чтобы Гарри швырнул ее в душ и трахнул. «Мы должны позволить ей сделать разворот». Еще одно крепкое пожатие чуть не вывело Гарри из себя. Почти. Гарри отодвинулся от Сары, и она отступила назад, позволяя Гарри раздвинуть приглашающие бедра Ракель. Ее восхитительные, сильные бедра были хорошо потерты, и Гарри массировал их, заставляя ее кричать. Ракель бросила через плечо приглашающий взгляд, который сказал Гарри только одно: встать на задние лапы и выебать ее до полусмерти. Что Гарри и сделал, скользнув своим большим жестким членом в ее тугую дырочку и захлопнув всю дорогу внутрь. Гарри схватил Ракель за зад и чуть сильнее прижался к ней. «У-у-у, жестче». Чтобы не остаться в стороне, Сара наклонилась, чтобы пососать нижнюю сторону груди Ракель. Стоны, исходящие от Ракель, только подтолкнули Сару к более энергичным действиям. «Я думаю, что мы могли бы победить цель душа», — простонал Гарри. Несмотря на это, вода, стекающая с их крепких тел, была слишком большой для всех трех сторон, чтобы справиться. Гарри наклонился, вонзаясь в Ракель так глубоко, как только мог. Рука погладила Сару в тот момент, когда он потянулся вниз, под предлогом потирания бедра Ракель. Обе женщины закричали от нескончаемой страсти. Гарри отстранился и поехал на киску Ракель, доводя ее до оргазма. Отступив назад, Гарри позволил обеим женщинам встать на колени, поставив их так, чтобы они не скользили по твердому кафелю душа, Гарри втянул их обоих внутрь. Ракель и Сара одновременно обернули свои сиськи вокруг члена Гарри. Контраст оттенков их кожи и мужественности Гарри, скользнувшего между ними, почти выводили его из себя. Гарри наклонился вперед и надавил на них обоих. Их соски тверды как камень, а рты широко открыты. Они разделили вершинку мужского достоинства Гарри, как мороженое в стаканчике, зная, что мороженое было почти готово выплеснуться и взорваться на их лицах. «Ближе», — выдохнул Гарри, глядя на них. «У тебя все хорошо, продолжай в том же духе». Сара хотела сделать больше, чем просто хорошо. Она хотела сделать фантастику с спермой Гарри, окрашивающей ее лицо, как бывшая шлюха. Ее порочный рот в сочетании с совершенным членом Ракель сосал губы, а их груди двигались вверх и вниз. Покалывание шаров Гарри у ее груди показало, что он был близок к тому, чтобы разорвать свой груз по всему лицу и груди Ракель. Сара и Ракель, объединив свои усилия, придвигали Гарри все ближе и ближе, пока, наконец, Гарри не отпустил его. А вот и он. Эти кодовые слова заставили Гарри запустить аппарат прямо над восхитительными лицами и грудями ракеты и белой канарейки. Они подошли ближе и выпили разрывающееся семя прямо из его большого пульсирующего члена. Вес шаров Гарри, сжимаясь и расширяясь, высвобождался очень много. Ракель и Сара заключили друг друга в жаркие объятия, стоя под душем. Их ноги полностью раздвинулись, и появилась вспышка света. Почти так же, как если бы кто-то вошел в душ. Чтобы получить Гарри действительно трудно в долю секунды, почти в мгновение ока, Гарри был готов пойти и толкнул свой член глубоко в тугую пизду Сары. Она прижалась к нему, когда Гарри схватил ее и крепко трахнул. Она застонала прямо в рот Ракель, и дрожь от ее канареечного крика заставила Ракель вздрогнуть. И как только Сара подошла, Гарри скользнул в Ракель сзади и тоже вытянул ее. Гарри колотил Ракель и заставлял ее двигаться с нарастающей похотью, обжигающей ее тело. Это было почти так же, как если бы какой-то огонь вспыхнул в ее чреслах, и единственным способом утолить жажду было для Гарри трахнуть ее жестко и глубоко. «О, он так хорошо построен, чтобы трахаться», — пробормотала Ракель. Единственные связные слова, которые слетели с ее губ, прежде чем Гарри глубоко засунул в нее свое пульсирующее мужское достоинство. Он попятился назад и врезался прямо в Ракель, чтобы с силой вдавиться в душевую кабину. Все ее тело задрожало, схватив Гарри и отпустив его. Сара ждала своей очереди, а Гарри переходил от женщины к женщине, взад и вперед, жестко и быстро. До того момента, когда они оба кончали почти каждый раз, когда Гарри касался их, они испытали столько оргазмов, что сбились со счета. «Похоже, ты победила, милая птичка», — сказал Гарри. Сара вздохнула, хотя на самом деле были ли среди них неудачники, не тогда, когда ее приятный канареечный крик гудит, атакуя клитор Ракель с приятной вибрацией. Гарри сбросил свой груз внутрь киски Сары. Обжигающе мокрая дыра сжалась вокруг Гарри и отпустила его, пока он не опустошился. Ракель и Сара лежали на полу в душе, каким-то образом, грязнее и липче, чем раньше. К счастью, Гарри подошел, чтобы помочь им убраться. Хотя циник сказал бы, что Гарри сделал это только для того, чтобы снова поставить их на ноги. И наполовину поддразнивание, наполовину чистка действительно пролили некоторый свет на эту возможность. Глава 61. В тот момент, когда Гарри вышел из душа, мокрый и одетый только в полотенце, он наткнулся на Тию, раздвинув ноги на кровати, и очень сильно мастурбировал. Ее обнаженное тело двигалось взад и вперед, когда она погрузила свои пальцы вниз. Одной рукой она ласкала себя, а другой свой воспаленный клитор. К счастью, у Гарри было только полотенце, и он бросил его на землю. Тия заметила его с мягкой легкой улыбкой и продолжала мастурбировать сама, тяжело дыша, когда прикасалась к себе. Войдя, выйдя и глубоко погрузив пальцы в ее тело, Тия тихо застонала и одновременно просунула в нее три пальца, двигая ими. Изгиб ее бедер вперед ведет к тому, что вся рука Тии покрывается ее соками. Интенсивное, пульсирующее возбуждение Тии забрызгало всю ее руку, делая ее красивой и влажной. Тия села на кровати и схватила очень возбужденный член Гарри, прежде чем потереть его вниз. Она дала ему очень влажный мастурбирует, используя ее естественную смазку в этом процессе. Тия улыбнулась, ее волосы средней длины встали дыбом, когда она наклонилась к Гарри. Мягкое, влажное ощущение руки Тии привело к тому, что волны удовольствия накатывали на оргию Гарри. Гарри толкнулся немного глубже, наслаждаясь обволакивающим ощущением руки Тери, поднимающейся и опускающейся на него, принося ему бесконечные волны удовольствия. Гарри нырнул в ее бедра, застонав и двигаясь без слов. Тея тоже все поняла и почувствовала в своей руке пульсацию члена Гарри. Волнение ударило Тея, когда он дрочил Гарри долго и тяжело. Ее губы скривились в злой усмешке, а язык высунулся, готовый поймать то, что должно было произойти. Тея не могла больше ждать и ускорила свои движения. Чресла Гарри напряглись, оргазм был близок. Тея положила другую руку на его яйца и начала доить их, чтобы ускорить процесс. Громкое ворчание последовало за этим, и Гарри качнулся вперед. Нельзя было остановить то, что вот-вот должно было произойти прямо сейчас, но Тея вовсе не хотела, чтобы это прекратилось. И Гарри тоже. Гарри запускал взрыв за взрывом пикантного семени прямо в лицо Теи. Толстые сочные веревки ударили ее и накрыли сверху. Тея лукаво улыбнулась от того, что Гарри кончил ей на лицо и запустил свою липкую субстанцию по всему лицу. Она отстранилась от него, сперма капала на ее руку. Тея облизала все свои пальцы дочисто и смахнула семя с лица. Приподняв одну из своих ног и спустив пальцы вниз по вновь обретенной Гарри длине, Тея упивалась густым, очень густым количеством семян. Они скользнули прямо в ее рот, и Тея сосредоточилась на том, чем ей нужно было полакомиться. Она застонала, сильно, горячо и голодно, когда каждая последняя вкусная капля семени была засосана вниз по ее рту и прямо в живот. Как только Тея освободилась, она с удовольствием откинула голову назад, и очень мило тоже. И Гарри сел на кровать, чтобы присоединиться к ней должным образом. Она вскочила на Гарри, и Гарри взял ее красивые упругие груди за руку, в то время как Тея терлась о его колени. Ее мокрая щель терлась о Гарри по всей длине. Тея посмотрела Гарри прямо в глаза, и Гарри схватил ее за бедра. Не говоря ни слова, они вдвоем двинулись вперед, и Гарри с размаху опустил Тею на свой член. Более старая версия, дубликат оригинала, чувствовала, как мужское достоинство Гарри наполняет ее, вытягивая вперед. Ей всегда было хорошо внутри, как и в первый раз, и теперь Тея хотела немного побыть с Гарри один на один, чтобы Гарри вытянул ее гладкую внутреннюю дырочку и наказал ее несколькими толчками. Тяжесть шаров Гарри, разбившихся о Тею, заставила ее вскрикнуть. Глубокий вдох случился с Гарри, бесконечно блуждающим по всему сексуальному телу Теи. Ее дерзкие груди подпрыгнули прямо перед лицом Гарри. Гарри схватил одну из них и начал сосать. Сначала тихо, а потом чуть сильнее, когда ногти Теи царапнули его по затылку, чтобы подбодрить. Да кем был бы Гарри, если бы не уступчивость? Он нежно и сильно сосал грудь Теи, пока она баюкала его голову. Она подпрыгивала все сильнее и сильнее, пока ее внутренние стены не напряглись, сжимая член Гарри, пытаясь увеличить давление на него. Гарри крепко схватил сочную задницу Теи и прижал ее к себе. Тея только вдыхала и выдыхала, агрессивно постанывая, когда Гарри толкнул ее вниз. Ее ногти царапнули плечо Гарри. Тихие стоны свидетельствовали о том, что оргазм был близок, и Тея была так близка к тому, чтобы потерять его из-за члена Гарри внутри нее. Она его потеряла. Звездный час взрывается по всей длине Гарри. Схватив его за плечи, она накачалась. Толчковые взрывы усиливали удовольствие, идущее в тело Теи. Гарри сменил позы. Прижав Тею к полу и раздвинув ее ноги, Гарри вошел в нее полностью. Его член двигался как в тумане, когда скользил по всему ее телу. Оба придвинулись ближе, постановая. Большие раздутые яйца Гарри с силой ударили Тею по бедрам, оставив на ней все возможные следы. Тея знала, хорошо знала, знала все способы, которыми Гарри мог бы растянуть ее до предела. Тея застонала в ухо Гарри, и это только подтолкнуло его еще глубже войти в нее. Он чувствовал, как ее напряженное тело сжимается вокруг него. Гарри замедлился ровно настолько, чтобы насладиться оргазмом. Тея крепко прижалась к нему и убедилась, что Гарри будет полностью внутри нее. Он либо был весь в себе, либо его вообще не было. И Гарри, будучи Гарри, толкнул тело Теи от точки разрыва, подтолкнул ее к краю и дальше. Долгий глоток соска Теи заставил ее мир закружиться в тумане. Супербыстрые руки Гарри исследовали ее тело бесконечно, трахая Тею. Она не совсем понимала, как Гарри повернул ее в положение тачки и энергично оттолкнул в этот момент, но Тея действительно любила его. «Обожаю тяжелые шлепки шаров Гарри по ее бедрам». Она застонала, царапая ногтями по кровати, тем быстрее Гарри втискивался в ее тело, наполняя ее сзади, с его растягивающимся, толкающимся членом, приближаясь к тому, чтобы довести ее до точки разрыва. Гарри наклонился почти до конца и изо всех сил ударил Тию по восхитительным бедрам. Тяжесть шаров Гарри, шлепнувшихся на Тию, издавала чудесные звуки. И эти звуки указывали только на одно, что Гарри был готов взорваться в ней. Тия оглянулась через плечо, и ее взгляд был как нельзя более ясным, чтобы не сдерживаться. И Гарри не стал сдерживаться. Он бросился всем телом в Тию, наказывая ее киску, как в тумане, о том, что готова впитать семя в свое тугое тело. Ее сильные внутренние мускулы сжимали его и угрожали слить весь поток спермы из его яичек в ее тело. Как бы ей ни было больно, Тия всегда думала, что это того стоит. Сильные руки Гарри схватили ее за ноги и повергли в приступ бесконечного удовольствия. Прежде чем яйца Гарри взорвались и послали толчки удовольствия внутри ее тела, наполняя ее очень толстым кремовым пирогом, Гарри проехал Тия весь путь до самого края. Ее пульсирующая киска набросилась на его орган, сжимая его и выкачивая каждую каплю семени из его возможных яиц. Это была адская поездка, и Гарри не собирался в ближайшее время прекращать заполнять тугую, сочную пизду Тии. Он отодвинулся, и Тия перекатилась на спину. Она села и прижалась к Гарри, терлась о него всем телом. Несмотря на то, что сперма капала из нее, как сломанный кран, похоть Тии и жгучие желания, протекающие через ее глаза, означали одно, а горячее спортивное тело Тии, извивающееся по всему члену Гарри, означало, что она не остановится, пока не получит то, что хотела. К счастью, Гарри оказался на высоте. Тия прикусила губу и шлепнула по всему члену Гарри, наполняя его своим телом. Артемида, Джейд и Пола сидели за обеденным столом. Три женщины были одеты в очень красивые платья. Артемида в зеленое, Джейд в черное, а Пола в красивое ярко-синее. Можно было бы представить себе, что они были сестрами, а не матерью и двумя ее дочерьми, учитывая, как сильно Пола потеряла свой возраст благодаря реабилитации для ее позвоночника. А под столом Пола вытащила Гарри из штанов и гладила его своей обтянутой чулком ногой, небрежно потягивая вино из бокала. «Мы просто хотим поблагодарить вас за все, что вы для нас сделали», — сказала Пола. «Возвращаю своих дочерей к нормальной жизни, позволяю Джейд вернуться домой, моей внучке, хотя я слишком молода, чтобы быть бабушкой девочки-подростка». Другая рука потянулась под стол и схватила Гарри за яйца. Джейд только смущенно улыбнулась и крепко сжала руками стол, чтобы понять, что она не виновата. Гарри встретился взглядом с улыбающейся Артемидой. «Давайте не будем забывать, что этот ублюдок должен заплатить за свои преступления», — сказала Артемида. Паула тяжело вздохнула. «Да, жаль, что Лоуренс попал в плохую компанию, но она полагала, что должна была заметить признаки этого. Последние несколько лет он провел в Блэкгите и в ближайшее время не собирался оттуда выходить. Это только доказывало, насколько он сейчас не нужен свету, а также тот факт, что объединенные юридические команды Эльцорп, Старвови и Вайни Интерпресес обеспечили Лоуренсу застрять в тюрьме. «Артемида?» – спросила Джейд. «Ты же знаешь, что до десерта никакого секса нет». «Я был голоден», – сказал Артемис, небрежно сжимая яйца Гарри под столом. «Кроме того, я не та, кто дает Гарри фуд-фетиш под столом». Артемис отодвинул скатерть, обнажив одетые в чулок ноги Паулы, трущийся очень возбужденный член Гарри. Паула только улыбнулась и решила убрать ноги, только чтобы заползти на стул прямо на Гарри. Она опустила верхнюю часть платья и обнажила свои красивые, гибкие груди. Гарри схватил один из них и засунул себе в рот, чтобы начать сосать. Паула уселась на Гарри за обеденным столом, а Джейд и Артемида просто смотрели друг на друга. «И когда я становлюсь самой сдержанной в этой семье, когда речь заходит о том, чтобы прыгнуть на кости Гарри, это странно», — сказала Джейд. Внезапно теплая рука коснулась ноги Джейд. Джейд поняла, что ее мать ощупывала ее, поглаживая ее мокрую киску. И Артемида получала больше того же самого лечения на другой стороне обеденного стола. Гарри поднял голову от груди Полы, когда ее трусики соскользнули в сторону. Ее сладкая, тугая киска опустилась на Гарри и скользнула его длиной внутрь нее. «Я подготовлю своих дочерей к послеполуденному ужину, который они никогда не забудут», — сказала Паула. «Но, учитывая, что я приготовила этот обед, будет только справедливо, что я первая попробую закуска». «Более чем справедливо», — проворчал Гарри. Паула была рада, что Гарри согласился. Она оттолкнулась от него до самого низа. «Девочки, уберите со стола», — сказала Пола. Она оставила Артемиду и Джейд висеть от оргазмов. Две девушки, с закатанными платьями и сползшими в сторону трусиками, встали. Они прошли мимо Гарри, унося тарелки к стойке. «Теперь твоя очередь мыть посуду», — сказала Джейд. «Я мою посуду с тех пор, как ты ушла», — возразила Артемида. «Теперь твоя очередь мыть посуду. Если ты этого не поймешь, то не получишь своего десерт», — сказала Паула после того, как ударила по высокой ноте, когда шипы вниз на мужское достоинство Гарри. Ворчащие Артемида и Джейд мыли посуду, в то время как Паула опустилась на член Гарри. Гарри толкнул ее обратно к столу, исследуя ее ноги. Пола жадно застонала, чувствуя, как пальцы Гарри скользят вниз по ее ноге, заставляя ее кричать, когда ее мужчина брал ее. Джейд решила прижать Артемиду к стойке и забрать ее младшую сестру. Конечно, Артемида не была так легко взята. Она перевернула столы на Джейд, перенесла ее на землю и бросила на обеденный стол прямо рядом с матерью и Гарри. Артемида забралась на Джейд сверху, придавив ее к земле и стянув вниз платье Джейд, чтобы пососать ее еще большие сиськи. Артемида страстно желала пососать сочные сиськи своей старшей сестры Милфы, и Джейд положила руки на затылок Артемиды. Как бы Джейд не хотела отрицать это, ее младшая сестра, сосавшая из ее кувшинов, включила Джейд. Джейд только что разразилась радостными вздохами. Пальцы Джейд скользнули по густым светлым волосам Артемиды, поглаживая ее и заставляя стонать. Джейд таяла как масло под Артемидой на столе, и Гарри протянул Артемиде руку, вернее, несколько пальцев, погладив ее внутренние стенки, прежде чем войти в нее. «Приятно видеть своих дочерей, Бандинг», — сказала Паула. «Просто подожди, пока я заставлю тебя кончить, и ты действительно увидишь, что их связывают общие интересы», — сказал Гарри. Паула встретилась взглядом с Гарри и почти сказала ему, чтобы он это сделал. Гарри схватил мать двух сестер ножницами друг друга на столе и хорошенько долбил ее киску. Паула вскрикнула и приняла член Гарри полностью внутрь себя, растягивая свою киску. Ей часто хотелось, чтобы Гарри был рядом, когда она была подростком. Все самое интересное, что они могли бы сделать. Тем не менее, наверстывая упущенное время и наслаждаясь каждым моментом, Гарри осторожно снял с него Полу, после того как она испытала умопомрачительный оргазм. Забравшись на стол, Гарри присоединился к Артемиде и Джейд. Обе сестры встали и поползли на свое место рядом с Гарри. Их рты широко открыты с голодными взглядами, танцующими в их глазах. Артемида взяла кончик члена Гарри и скользнула им в рот, чтобы сильно пососать его, в то время как Джейд взяла постоянно присутствующие яйца Гарри и обхватила их, сжимая их сильно, прежде чем сосать их. Сестры по очереди ублажали Гарри, исполняя все его желания. С улыбкой Гарри отодвинулся и положил Джейд на стол, раздвинув ноги. «Ну а я старше», — сказала Джейд. «Прости, сестренка». Артемида в ответ высунула язык. Паула положила руки на бедра своей младшей дочери и притянула ее к себе, заставляя Артемиду просто дышать с похотью и желанием, горящими через ее тело от рук матери, работающей над ней. Джейд обвила ногами тело Гарри и притянула его к себе. Практикуемая гармония Гарри, управляющего своим красивым членом внутри ее подтянутого тела, произошла. Это было так же удивительно, как и в первый раз. Гарри схватил ее и взял прямо перед матерью Джейд и младшей сестрой, что только добавило ей удовольствия. О, жара только усилилась. А Артемида была всего в нескольких дюймах от них, и ее щупала Паула. «Тебе нравится, что мама делает с тобой?» – спросила Паула. «Ты была такой хорошей дочерью, помогала мне все эти годы, и я так рада наконец-то вознаградить тебя за твое хорошее поведение».